بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение видений, различного рода видений, в том, что касается прегрешений. Следующий машхад или следующее видение – это видение увеличения имана и свидетельств веры в сердце человека. Это один из самых тонких видов видения человека в грехе, в вопросе греха. То есть тонких вещей, которые замечаются немногими. Хорошо. И касается именно людей знания, они понимают. Может быть, простой человек, услышав такие слова, как это, грех приводит к увеличению имана? Сразу поспешит, что? Высказать порицание свое, отрицательное, сказать, как вы, как ты говоришь, что увеличивается иман от грехов и прегрешений? Человек совершает грехи, ослушивается, увеличивается от этого? Разве грехи и прегрешения не приводят к уменьшению имана? Разве саляфу салих, праведные предшественники, не единодушны в том, что иман увеличивается из-за покорности Аллаху и уменьшается из-за слушания Аллаха? И потом объясняет Ибн-Каим. Он говорит, знай, что вот это понимание этого вопроса, оно возможно, если человек посмотрит на грехи, которые исходят с его стороны, со стороны других, и посмотрит на результаты, что из этого вытекает. Когда человек смотрит на грех свой, к чему привел его грех, и смотрит, к чему приводит прегрешение слушания Аллаха остальных, тогда он, видя ужасные последствия грехов, укрепляется в своей вере, в своей богобоязненности. Вот о чем идет речь. Последствия прегрешений – это один из признаков пророчества. Доказательство правдивости пророков. Доказательство правильности того, с чем они пришли. Потому что посланники, да пребудет на них мир и благословение Аллаха, салаватуллаху ассаляму алейхим, они приказывали рабам Аллаха то, в чем есть польза. Как внешнее для них, так и внутреннее. Для их этой жизни, так и для их вечной жизни. И запретили то, в чем есть вред внешний, то есть явный и скрытый в этой жизни и в вечной жизни. Итак, первая польза, которую получает человек, увеличивается его иман, когда он задумывается о прегрешениях, в чем состоит? Грехи, пророки предостерегали от них. Хорошо. И когда ты смотришь на последствия грехов ужасные, убеждается человек в чем? В правдивости пророков. Значит, это один из признаков правдивости пророков. Алямун мина алямин нубува. Доказательство правдивости пророков, которые свои общины предостерегли от всего греховного, что может принести им вред, запретили это. И наоборот, приказали все, в чем есть польза и благо для этой жизни и вечной жизни. Пророки сообщили об Аллах, субхану ва тааля, что Он любит то-то, то-то, то-то. И награждает за это тем-то, тем-то, тем-то. И наоборот, что Аллах, субхану ва тааля, ненавидит то-то и то-то и наказывает за это тем-то и тем-то. И что если Аллаху подчиняться посредством того, что Он приказал, тогда Аллах, субхану ва тааля, Он благодарный, Он благодарит человека, укрепляя его, помогая ему, содействуя ему, увеличивая ему, давая ему больше, увеличивая милости, давая человеку рост, прирост в его сердце, в его теле, в его имуществе. И человек видит этот прирост потом, видит силу во всех своих состояниях, во всех своих положениях. И наоборот, пророки сообщили, что если противоречить Аллаху, субхану ва тааля, Если ослушиваться Аллаха и Его приказ, и Его запрет, то тогда результат этого – ущерб, накс, убыток, уменьшение, порча, слабость, унижение. Результат ослушания Аллаха – унижение, презрительное положение человека, низкое положение его, тяжесть жизни. Жизнь становится тягостная у человека, узкая, тяжелая. Это все дает человеку размышление над этим, что увеличивает иман человека в Аллаха, его посланника. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ман амиля салихан мин закарин ау унса ва хуа му'мин, фаланухьиеннаху хаятан тайиба, ва ланаджзиеннахум аджрахум би ахсани ма кану яъмалун». Тот, кто совершает праведные деяния, будь то мужчина или женщина, но при этом он верующий, это условие, при этом он верующий, тому мы дадим благую жизнь. Тому мы дадим благую жизнь. И наградим им наградой лучше, чем то, что они делали. И за то хорошее, что они делали. Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Таха: «Ваман а'рада ан зикри, фа инна лаху маишатан данка». А тот, кто отворачивается от поминания моего, «фа инна лаху маишатан данка», тому мы дадим тесную жизнь. Тому тесная жизнь будет. «Ва нахшур йаум аль-кьямати а'ма», а в судный день воскресим его слепым. Тому мы дадим тесную жизнь. Ученые тафсира говорят, что речь идет о азаб-уль-кабр, то есть о мучениях в могиле. Но более правильный тафсир, что включает в себя не только мучения могилы, но и тесную жизнь в этом мире уже. То есть и в этом мире, и в барзахе. То есть тот, кто отворачивается от поминания Аллаха Субхану ва Тааля, совершает грехи, ослушивается Аллаха Субхану ва Тааля, то как сказал Аллах Субхану Тааля, как передали пророки, что будет ему? Если он отворачивается от зикра, от поминания, которое не спаслал Аллах Субхану Тааля, то есть от Курана и от Сунны, то тогда будет чувствовать узость, стеснение, тяжесть в груди и сердце. Тягость этой жизни. Много страха будет. Много переживаний. Постоянное алчное стремление, ненасытность, неудовлетворенность. Человек не будет удовлетворенным, будет постоянно владеть им неудовлетворенность и усталость. Усталость в этой гонке за мирским, погоне за мирским. И постоянное чувство сожаления, что что-то упустили, что-то упустил. Вот тот получил, я не получил. Что-то ушло, что-то не дано, что-то не получил. Хорошо. И как до того, как он получит, у него чувство сожаления, что у него нет, получит это опять чувство сожаления. Не удовлетворяется, потому что сердце, оно что? Жизнь у сердца ванка, тесная, тягостная. И постоянно сопровождается его существование страданиями, болью, которая... Может, он не чувствует, его сердце постоянная боль и страдания. Иногда он не чувствует эти страдания, не чувствует их, но из-за чего? Из-за того, что он находится в состоянии опьянения. Наподобие того, как алкоголик. У него жизнь тяжелая, то есть нету ничего радостного и хорошего в жизни. Хорошо. Но он иногда этого не чувствует, потому что он что в состоянии опьянения находится? Он выпил, заглушил эту боль. Заглушил ее. Как только он начинает трезветь, ему нужно опять выпить и опять заглушить состояние опьянения, ту боль. Вот так же и эти люди, которые отворачивают вспоминания Аллаха Субхану ва Тааля, жизнь у них тесная и постоянно есть боль и страдания. Но они, может, не чувствуют, потому что находятся в состоянии чего? Опьянения. Погружен в это состояние опьянения. И он еще не успевает очнуться. Или очнется на совсем немного времени, и опять что? Чуть-чуть почувствует эту боль. Почувствует ее и опять спешит, что убрать эту боль. Но чем? Новым опьянением. И так на протяжении всей жизни. трезвеет немножечко, чувствует это страдание и боль, ищет новое опьянение. И так на протяжении всей жизни. То есть его сердце находится в тягостном состоянии. Какая жизнь для сердца может быть более тесной и более тягостной, чем это? Поэтому сердца ахлюль-бида, людей, которые не следуют сунне, сердца тех, кто отворачивается от Кур'ана, людей, которые беспечны к Аллаху Субхану ва Тааля, небрежны к поминанию Аллаха Субхану ва Тааля, ахлюль-маасии, то есть грешники, которые ослушиваются, они находятся в огне до того, как попадут в огонь. До того, как попадут в огонь ада, они уже в огне. А наоборот, аль-абраар, благочестивые, они пребывают в блаженстве до наступления блаженства, до наступления истинного блаженства. Инна аль-абраара ляфи наим. Поистине благочестивые в блаженстве, сказано. Ва инна аль-фуджара ляфи джахим. Они нечестивые в огне. И это не только в ахира, это во всех трех обителях. Во всех трех обителях аль-абраар фи наим. Благочестивые в благоденствии, в наслаждении. Аль-фуджар фи джахим. То есть они нечестивые в огне. Во всех трех обителях, не только в дару-ль-ахира, не только в обители вечности. Хотя там, в ахира, это блаженство, или наоборот, этот огонь, он проявляется уже в полную силу. Достигает своей полноты и явного совершенства. То есть, и в дару-ль-ахира, в вечной жизни, человек либо в наслаждении, либо в огне, и в барзахе, который до этого, то же самое. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва инна лилладзина заляму азабан дуна залик». Пояснить беззаконникам наказание до этого. До этого, то есть до чего? До ахира будет наказание в барзахе. Будет тесная жизнь в барзахе. Аллах Субхану Тааля сделал так, что аль-хасанат, то есть благие деяния, у них есть любимые плоды. Вкусные плоды, благие. Наслаждение человека от этих плодов, благих деяний, аль-хасанат, выше, чем наслаждение какими-то запретными плодами сиюминутными от прегрешений во много-много раз. То есть, совершая благое дело, человек чувствует наслаждение от его плодов. И этот прекрасный вкус, который во много раз превосходит, чем... мнимые вот эти наслаждения, которые он получает от совершения каких-то прегрешений. Нет сравнения даже, невозможно сравнить одно с другим. И наоборот, прегрешения и ослушание Аллаха, они дают человеку боль и неприятные, отвратительные последствия. Такую боль и такие плохие последствия, которые... перекрывают полностью, что вот маленькое наслаждение, которое человек получает от этих прегрешений. Перекрывает полностью, а много раз. Поэтому Ибн Аббас, радиаллаху тааля анху, говорил: «Инна лиль-хасана нуран филь-кальб». Поистине, благое дело, благодеяние, хороший поступок дает свет в сердце. «Удайан филь-ваджх» – сияние на лице. «Куватан филь-бадан» – силу в теле, зиядатан фирызг, увеличение в пропитании, в достатке, махаббатан фи кулюбель халк, и любовь в сердцах людей. То есть человек совершает благое дело, получает все эти плоды. Свет в сердце, сияние на лице, силу в теле, увеличение ризка, пропитания и любовь со стороны людей в их сердцах. То есть люди, благие люди любят его. И наоборот, наоборот, сия, то есть прегрешение, проступок, результат его чернота на лице, мрак в сердце, слабость в теле, недостаток в ризке, в пропитании, и ненависть в сердцах творений, в сердцах людей. человек, который имеет знание и понимание, он знает это. Он чувствует это, он свидетель этого со стороны себя, то есть на себе, знает об этом на себе и на других. Как салефы говорили, когда совершаем прегрешение, чувствуем, это отражается на поведении жены и даже осла. Как к тебе жена начинает относиться? Когда ты ослушиваешься Аллаха, и тебя ослушиваются потом, ты становишься презренным. Даже животное ослушивается. И какая бы неприятность ни случилась с человеком, какая бы неприятность, любая, это обязательно по причине его греха. И это еще при том, что Аллах Субхану Тааля прощает многое. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ма асабаку мин мусиба, фабима касабат айдикум». Что бы ни постигло вас из несчастья, то за то, что приобрели ваши руки, но прощает при этом многое. И сказал: лучшим из своих творений, сподвижником своего пророка, «Аваламма асабатку мусиба, када сабту мислея, культам аннагаза». Сказал Аллах Субхану Тааля: когда вас постигло несчастье, после того, как вы причинили вдвое больше несчастья, вы сказали: откуда нам это? За что нам несчастье? Откуда это? Куль ва мин инди анфусикум, скажи: это от вас самих. И говорит сура Ан-Ниса: ва ма асабака мин хасана фа мин Аллах, ва ма асабака мин сайя фа мин нафсик. Что постигло тебя с хорошего, то это от Аллаха, а что из плохого, то от тебя самого. В этом аяте подразумевается под хорошим и плохим, под хасана и сайя, что не то, что сделал сам человек, а то, что пришло к нему от Аллаха Субхану Тааля, да? То есть ниам и аль-масаиб, милость от Аллаха и несчастье, которое постигли человека от Аллаха. Если тебя постигает что-то хорошее от Аллаха, то это что-то хорошее, то это от Аллаха. А если постигает что-то плохое, то от тебя самого. Поэтому смотрите, говорит, если постигает тебя, а не сказано, если ты совершишь. Хорошо? Поэтому всякий недостаток, который есть у тебя, то есть недостаток в имуществе, в твоем положении или еще в чем-то, всякое испытание, всякая беда, всякое несчастье, всякое зло, которое постигает тебя в этом мире и в вечном мире по причине твоих грехов, потому что ты ослушиваешься приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Нет в мире зла, которое не было бы по причине грехов или не было бы следствием грехов. Следы проявления благих поступков и хороших поступков, и следы проступков, грехов в сердце человека, или в теле человека, или в имуществе человека, это вещь, которую знают люди. Это вещь, которую видели все. То есть вещь, которые есть свидетельство в этом мире, что хорошие дела и плохие дела имеют что? Свое отображение в сердцах, в телах, в имуществах. Человек, у которого есть разум, здравый разум, не будет отрицать это. Что аль-хасанат, хорошие деяния, сайят, плохие деяния, они что? Дают отображение на сердца, на тела, на состояние имущества. Да, об этом знает и верующий, и кафир. Об этом знает и благочестивый, и нечестивый. Грехи, они наподобие яда, который действует сам по себе. Он вредный сам по себе. Если человек успеет принять противоядие, которое воспрепятствует этому яду, действуя его, то хорошо. А если нет, то тогда эти грехи, они начнут одолевать силу его имана, пока, наконец, вообще что? Не погубят его. То есть, если этот яд начнет уничтожать иман, силу имана, в конце концов, приведет это к гибели. Поэтому предшественники говорили такие слова: «Аль-маасы баридуль куфр, каманналь хумма баридуль маут». Прегрешение – это предвестник куфра. Прегрешение – это предвестник неверия. Так же, как лихорадка – это предвестник смерти. И когда человек ослушивается Аллаха Субхана ва Тааля, ослушивается своего Господа, он видит ухудшение своего положения. Он видит, что сердца людей в отношении него поменялись. Он видит отвращение от него людей. Он видит, что перед его лицом закрываются двери. Он видит, что на его путях появляются ухабы. Он видит, что он становится униженным, становится презренным даже для своих домочадцев, что он теряет их уважение, как со стороны его жены, со стороны его детей, со стороны его братьев. Когда это происходит, когда он видит, что изменяется его положение, он грешит и изменяется его положение, тогда он начинает искать, откуда это, что же случилось. Почему вдруг изменилось мое положение? Почему закрываются двери? Почему препятствия на дорогах? Почему я стал такой презренный среди своей семьи? Откуда это? Он начинает искать причину. И потом видит причину этого. Он видит, ага, причина-то этого в том, что я ослушиваюсь своего Господа. И когда он доходит до этого уже осознанно, это увеличивает его иман. Это увеличивает его иман тогда. Если он оставит этот грех и возьмется за те причины, которые приведут его к обратному, к другому состоянию, тогда после этого он увидит снова величие после униженности. Тогда он увидит опять богатство после бедности. Он увидит радость после печали. Он увидит безопасность после страха. Он увидит силу в сердце после слабости. И увеличится его иман. И прибавится к вере его вера. Увеличится свидетельство веры и богобоязненности его сердца. Увеличится доказательство веры. Доказательство имана, непреложное его сердце. Когда он совершал прегрешение и когда он покорен Аллаху Субхану ва Тааля. Видит то и это. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал о таких людях: «Лиукаффир Аллаху анхум асва лази амилу». Чтобы Аллах очистил их от худшего из того, что они совершали, и наградил их, дал им награду за лучшее из того, что они делали. Если человек видит эти вещи, то есть появляется у него это видение, по достоинству оценивает это, то тогда он становится из лекарей сердец. Он становится врачом. Сердец, знающим о болезнях сердца и как лечить эти болезни. И тогда Аллах Субхану Тааля делает его полезным для самого себя, то есть он становится врачом сердца, специалистом по болезням сердца и излечению этих болезней. Тогда получает пользу для самого себя, и Аллах Субхану Тааля делает так, что посредством него получает пользу тех, кому Аллах Субхану пожелает дать пользу, да, из его творений посредством этого человека. Он приносит пользу самому себе и приносит потом пользу другим по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Аллаху а'лам. Следующее видение – это Машхаду Рахма, то есть видение милосердия, милости. О чем речь? Речь идет о том, что грех зачастую заставляет человека стать более милосердным, чем он был до этого. То есть, когда со стороны человека происходит прегрешение, то из его сердца зачастую уходит вот эта суровость, жесткость, черствость, раздражительность по отношению к людям, отсутствие снисходительности к людям. И если кто-то совершает грех какой-то вокруг, если бы ему дали силу Возможно, его просто уничтожил этого человека. Видя, что кто-то совершил грех, была бы его воля, он уничтожил бы его. Хорошо. Бывает так, что делает дуа против этого человека, просит Аллаха проклясть этого человека, наказать этого человека, уничтожить его. Да, гнев ради Аллаха Субхану Таля, это хорошо. Но здесь, в этом человеке, есть только что жестокое желание уничтожения для того человека, который совершает грех. Да, как бы он стремится, чтобы тот не совершал грех. Да, он гневается из-за этого и хочет, чтобы тот не ослушался Аллаха Субхану Таля, но в его сердце есть только что жестокость. В его сердце нет милосердия к человеку, который ошибся и который впал в грех, который оказался в сетях шайтана. Смотрит на таких людей только взглядом сверху вниз, с презрением, с ненавистью. Взгляд высокомерного человека на того, кто ниже его. И если говорит об этих людях, вспоминает о них, то только вспоминает пороча их. Только упоминая их недостатки. Только порицая их. И так случается, Аллах Субхана делает, предопределяет то, что у него самого убирает преграду между ним и его нафсом. И он попадает в грех. И тогда этот человек зовет о спасении. Призывает Аллах Субхану Таля, спаси его. Прибегает к Аллаху Субхану Таля. Начинает биться, как бьется человек, которого укусил скорпион. Начинает взывать к Аллаху, как тот, который находится в бедственном положении. И тогда его вот эта черствость, грубость, жестокость, надменность в отношении тех, кто согрешил, она сменяется чем? Сменяется милостью, сменяется мягкостью. Он соблюдает сам, начинает соблюдать сам границы Аллаха. Не так, что он теперь стал теперь тоже совершать грехи, как все, да? Стал милостивый к ним и стал совершать грехи. Нет. Он начинает соблюдать границы Аллаха Субхану Таля. Он соблюдает их, но при этом в его сердце уже нет той былой грубости, черствости и жестокости, а появляется мягкость. Теперь его дуа против этих людей, проклятие в их адрес, сменяется на дуа за этих людей, чтобы Аллах Субхану направил их. То есть он отводит этим людям место в своей жизни, уделяет, начинает им внимание. То есть плод получается какой? Появление рахма этого человека. Он начинает просить Аллаха простить их. И это очень полезный аспект. Это очень полезный аспект прегрешения, видение прегрешения. И говорит Нуркей Ма'аза Маджадвавали, какая великая польза этому человеку от такого результата. Валлаху А'лам. Это Машаду Рахма, то есть видение чего? Милосердия. Следующий Машад и следующее видение – это смирение, скромность, покорность, ощущение нужды в Аллахе Господе миров. Человек начинает понимать и видеть, что всякая мельчайшая частица, все, что есть в нем самом, внешнее и внутреннее, все нуждается, полностью нуждается, абсолютно нуждается в Аллах Субхану ва Тааля, что он находится в абсолютной нужде в отношении своего Господа, в отношении своего покровителя, в отношении того, в чьей руке польза, счастье этого человека, в чьей руке наставление этого человека на прямой путь. И вот это состояние, то есть один как бы результатов греха, да, бывает, что человек обретает вот это состояние смирения и ощущение своей нужды в Аллахе, что он полностью зависит от Аллаха, от его руководства. Его счастье в руке Аллаха Субхану Таля. Вот это состояние, которое обретает человек в сердце, суть его, важность его, трудно выразить словами. То есть это можно понять только если пережить это. В сердце появляется смирение, появляется особого рода грусть, особого рода скромность, покорность, на которую ничто не похоже другое. То есть человек начинает видеть себя на положении разбитого сосуда. «Я все, я – это разбитый сосуд», говорит он, «который находится под ногами у людей. В нем ничего нет, и благодаря ему ничего нет, и от него ничего нет никакой пользы. Нет в нем пользы, такое никому не нужно. К такому не стремятся, от такого не получишь пользу, если только заново не починит меня тот, кто сделал меня, тот, кто заботится обо мне». Вот когда человек достигает этого состояния, он может достичь это состояние через грех, хорошо? То есть стать результатом греха может такое состояние. Тогда он видит, начинает видеть то благо, которое приходит к нему от его Господа. И понимать, что он сам не заслуживает ни малого, ни большого из этого блага, которое дает ему Аллах. И он понимает, что все, что он получает от Аллаха, это очень много. То есть все, что дает ему Аллах, ему видится теперь великим и большим, и очень значимым. И он понимает, что он сам не стоит вообще того, что ему дал Аллах, субхану ва тааля, что его цена ниже этого. И он понимает, какой же милостивый Аллах, что вспомнил его, дав ему это благо, направив к нему это добро. И при этом человек начинает видеть незначительным свои собственные благие поступки, которые он совершил. Даже если этих благих поступков совершенных столько же, сколько совершат все люди и джинны, все равно они кажутся ему маленькими, незначительными. То есть негодными для того, чтобы отблагодарить ими Аллах Субхану ва Тааля. То есть он видит эти свои благие поступки как самое малое из того, что он должен Аллах Субхану ва Тааля. Свои малые грехи теперь ему видятся большими. Его малые грехи видятся ему великими. Вот эта печаль, эта грусть, это состояние, это смирение дают такие плоды в сердце. И говорит Ибн аль-Каим, рахимахуллах, исцеление такого сердца, восстановление его, оно ближе, чем к другим. Хорошо? То есть, как близко исцеление этого сердца, в таком состоянии, которое находится. Как близко к такому сердцу помощь Аллаха. Милость, пропитание. И как полезно вот это состояние, вот это видение. Маленькая частица вот такого состояния, любимее для Аллаха, чем богоугодные деяния, многие которые по величине, по своим масштабам равняются горам. Если при этом те, кто делает их, считают себя хорошими, довольны собой, ставят в укор свои благие деяния, да, то есть укоряют своими благими деяниями, попрекают Аллаха и его творения. Вот деяния таких, даже если их столько же, сколько, то есть по своим размерам они как горы, благие деяния их, будь то их знания, или их действия, или их состояние, они по сравнению вот с этой частицей такого состояния, как у того человека, скромности, смирения в сердце, ощущения своей нужды в Аллахе, по сравнению с ним ничто. И самое любимое сердце для Аллаха – это сердце, в котором есть вот такое смирение. Сердце, которым овладела вот эта покорность. Сердце человека, который опустил свою голову перед Аллахом и не поднимает свою голову, стесняясь Аллаха. Одному из знающих людей сказали, сердце делает суджуд? Делает ли сердце суджуд? Он сказал, да. Сердце, делая земной поклон, совершает суджуд. Но такой суджуд, из которого не поднимаются. То есть суджуд, когда опускает человек голову и не поднимает уже свою голову до судного дня. Это есть суджуд сердца. Когда голова не поднимается уже до судного дня. Такой человек, который обладает этим видением, он видит себя как человека из притчи. Был человек, который жил под присмотром своего отца, опекаемый своим отцом. Отец кормил его самой лучшей едой, поил его самым лучшим питьем, одевал его в наилучшие наряды, воспитывал его и взращивал его наилучшим образом, возвышал его на высокие ступени, заботился о всех его нуждах. И однажды послал его отец за каким-то делом. И он вышел, отправился, чтобы выполнить этот приказ отца, эту просьбу отца, по дороге встретился ему враг. Враг схватил его, пленил, связал ему руки, одел на него оковы и увел его в свою страну. И там стал подвергать его мучениям. Стал мучить его, относиться к нему прямо противоположным образом. То есть он, который видел это отношение со стороны отца, благое, враг, стал относиться к нему прямо противоположным образом. При этом человек стал вспоминать, конечно, вспоминать своего отца, как он воспитывал его, как он опекал его, благодеяния постоянные со стороны отца. Человек вспоминает это время от времени, и когда он вспоминает, его сердце переполняется муками сожаления, муками печали. Каждый раз, когда он смотрит на свое нынешнее положение и на то, в каком положении он был, охватывает его страшная печаль. Вспоминает он, в каком состоянии был, и видит, в каком состоянии оказался сейчас. Сейчас он в плену врага, который мучает его, истязает его. А в конце концов хочет просто его зарезать. То есть пока он его мучает, а цель его в конце концов просто его убить. И вот когда он находится в таком состоянии, вдруг он поворачивается в сторону страны отца, в сторону дома отца, и вдруг видит, что отец недалеко, что отец близко, и тогда он устремляется к нему, бежит к нему, сломя голову, бросается к нему, перед ним, просит его о спасении, говорит: «Отец, отец, спаси меня, посмотри на своего сына, посмотри, в каком он состоянии». При этом слезы текут по его щекам, и отец обнимает его, прижимает его к себе. Враг стоит рядом, но он держится крепко за своего отца. Как вы думаете, говорит Нуркаим, разве отец даст его врагу, отдаст его врагу в таком состоянии? Разве отец позволит врагу вновь схватить этого человека? А что теперь ты скажешь, говорит Нуркаим, о том, кто милосерднее, милостивее человеку, чем его отец, чем отец своему сыну? Чем мать к своему ребенку более милосердна? Если раб бежит к нему, к Аллаху Субхану ва Тааля, убегает от врага к нему, если бросается перед ним, перед его дверью, если кладет свою щеку на порог, если он при этом плачет перед Аллахом и говорит: «Я раб, я раб», если он говорит: «О Господь, помилуй меня», нет никого, кто может помиловать меня, кроме тебя. И нет помощника мне, кроме тебя. И нет укрытия мне, кроме как у тебя. И нет спасителя для меня, кроме тебя. Я бедный и несчастный, нуждающийся в тебе раб. Я, который прошу тебя, надеюсь на тебя, уповаю на тебя. И нет у меня убежища. Нет у меня пристанища от тебя, кроме как у тебя. Если человек видит это в грехе, если человек обрел это состояние в своем сердце, если он почувствовал вкус этого и сладость этого, тогда он возвыситься к следующему машхаду, к следующему видению. Это последнее видение, которое упоминается здесь. Это машхаду аль-убудия, аль-махабба. То есть видение любви и поклонения, служения. Собственно, вот это видение или это состояние служения Аллаху и любви, это есть конечная цель, к которой стремятся идущие. Это есть та цель, куда смотрит каждый следующий по пути, совершающий деяния. Это аль-убудия и аль-махабба, то есть служение Аллаху и любовь. Это томление, сладкое томление по встрече с Аллахом. Радость от общения с Аллахом. Человек, услаждаются очи его от общения с Аллахом. Он находит покой в своем сердце от общения с Аллахом. Успокаиваются органы его. И зикр, поминание Аллаха, овладевает языком его. И на место здесь уже, в этом состоянии, на место мыслей о прегрешениях приходят мысли о любви к Аллаху. Вместо стремлений совершить ослушание или то, что гневит Аллаха, приходят устремления приблизиться к Аллаху и к довольству Аллахом. Язык его и органы начинают двигаться, совершая то, что угодно Аллаху, деяния покорности, которые приходят вместо движений ослушания. Его сердце наполняется любовью к Аллаху. Его язык становится влажным от поминания Аллаха. Его органы становятся покорными Аллаху. Вот это вот особое состояние смирения. У него есть великое влияние, удивительное влияние на любовь, которое невозможно выразить. Шейх Ислам Ибн Таймия, ради Аллаху Таан, говорит он, помилует его Аллах Субхану Тааля, он говорил: тот, кто хочет вечного счастья, пусть все время находится на пороге служения Аллаху, на пороге аль-убудия. То есть, если ты хочешь вечного счастья, то стой все время там. Вот это вот смирение, это особое состояние, оно вводит человека в благосклонность Аллаха, бросает человека на путь любви и открывает для него двери, которые не открываются для тех, кто приходит другими путями. Да, есть другие пути, пути других деяний, богоугодных поступков, которые тоже открывают человеку двери любви. Но так, как открывается дверь для человека, который пришел путем смирения, путем скромности, осознания своей нужды и презрения, презрительное отношение к самому себе, к своему нафсу, видение самого себя слабым, видя свои недостатки, порицая самого себя, так что видит слабость своей души, видит свои упущения, видит свои грехи, это особое состояние, и открываются для него особые двери. Такой человек, он чужд среди людей. То есть он в одном месте, а не в другом. И говорит Нуль-Каим, даже если такой человек спит на своей постели, но это состояние его сердца таково, что позволяет ему опередить многих других. То есть он даже спал, когда он проснулся, он уже прошел большое расстояние, опередив караван. И он, пока он разговаривает с тобой за мгновение ока, он уже опережает тех других, которые стремятся вперед. Аллах Субхану ва Тааля, лишь Он помощник, и Он лучший из прощающих. Таковы плоды любви Аллаха к нему. Он кающийся, Аллах Субхану ва Тааля радуется покаянию своего раба и любит кающегося раба. Аллах Субхану ва Тааля любит тауабин, любит кающихся и радуется их покаянию самой великой радостью, самой совершенной радостью. И всякий раз, когда человек смотрит на милости своего Господа, на дары Господа к нему до совершения греха, или во время совершения греха, и после совершения греха, смотрит на мягкость Аллаха к нему, на сдержанность Аллаха по отношению к нему, на благодеяние Аллаха к нему, то его сердце начинает испытывать сладкие муки любви к Аллаху Субхану Тааля и томления по встрече с Аллахом. Потому что сердца устроены так, что они любят тех, кто относится к ним с добром. А какое добро может быть больше, чем добро того, кто оказывает благодеяние, а тот, кому он оказывает благодеяние, осмеливается ослушаться его. А несмотря на это, он все равно оказывает ему благодеяние, поддерживает его своими милостями, проливает на него свое прощение, охраняет его от врагов, которые ждут любой его оплошности, любой его ошибки, чтобы достичь своего в отношении того человека. И Аллах Субхану Тааля отгоняет этих врагов, защищает человека от них, встает препятствие между человеком и этими врагами. Разве может быть большее благодеяние? Конечно, это усиливает любовь человека к Аллаху в его сердце. Говорит Нуль-Кайям, на этом мы ограничимся рассказом о состоянии тауба, покаяния и хукмах, связанных с этим состоянием, и плодах покаяния. Мы говорили о нем долго, говорит он, и много, потому что люди испытывают огромную нужду и потребность в том, чтобы знать о нем, о покаянии, о его хукмах, нюансах, связанных с ним, вопросах, связанных с покаянием. И пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам и даст содействие, говорит он, соблюдать теперь все, что мы сказали, притворять это в действиях и в поведении так же, как он помог нам узнать об этом. Не потерпит неудачу тот, кто уповает на Аллаха, тот, кто ищет убежище и спасение у него, и нет силы и мощи иначе, как с Аллахом. Это что касается нашего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.